Бес-4. Имена. Благодаря способности создания оружия, жизнь в деревне стала чуть лучше. Поскольку если у вещи есть лезвие, я могу его создать, то я создал все нужное для повседневных нужд. Такие вещи, как кухонные ножи, ножницы и так далее, и способность росла. Кроме того, обычно гоблинами использовалось паршивое оружие, снятое с убитых авантюристов или сделанное из костей монстров. Так что после получения нормального оружия, количество вернувшихся с походов гоблинов начало расти. Прошло полгода с тех пор, как я узнал о наличии способности создания оружия. Каждый день в течение этого времени я делал оружие. Благодаря этому моя мана, которую ранее истощала даже после создания простенького ножика, на данный момент значительно выросла. И сейчас я могу создавать довольно хорошее оружие. Я оценил созданный меч. Созданный меч. Атака 96. Прочность 1099. Меч создан способностью. Я взял камень оценки у старейшины, чтобы проверить качество оружия. Если судить по его мощи, то можно сказать, что оружие неплохое. Атака добавляется к показателям того, кто его использует. Прочность показывает прочность оружия, и когда оно становится низким, то оружие легче сломать. Что-то типа защиты оружия. И я думаю, что его можно сломать одним ударом, если атакующая способность будет выше, чем его прочность. С другой стороны, если атака будет менее 1099, то меч одним ударом не сломаешь. Так что можно сказать, что он довольно силен, верно? Кроме того, атака поднимается на 96. Поскольку моя личная атака сейчас 81, просто взяв в руки этот меч, я удвою свои показатели. Мне стоит сожалеть, что у меня такая низкая атака, что даже у меча сильнее. Или наоборот, радоваться тому, что меч настолько хорош. Сложно это все. Ничего не поделаешь, поскольку я создаю оружие все полгода, поэтому боевые способности я не очень-то развиваю. Разные вещи произошли в течение этого полугодия. Гоблины одного возраста со мной из тех, кого я знал, замерзли до смерти. Некоторых съели монстры при сборе урожая. Старшие гоблины, которые пошли на охоту, не вернулись. И мой старший брат эволюционировал в хоб-гоблина. В моей семье 4 старших брата, 6 старших сестер, 1 младшая сестра, младший брат и я. Всего 15. Для людей это огромная семья, но по меркам гоблинов не такая уж и большая. Поскольку время вынашивания короткое, а плодовитость высока, то можно рожать детей часто. Но вот только смертность тоже велика. Из-за того, что я слышал, получается, что с 4 старшими и 1 младшим братом случился выкидыш. Все жестко. Он должен был стать моим первым младшим братом, но не срослось. Вся семья горевала, и у меня на некоторое время пропал аппетит. И меня в это время утешал мой старший брат Разарас. Хотя сложно назвать это утешением. Он просто стукнул меня. «Нечего сожалеть. Жри и живи дальше. Это то, что должны делать те, кто выжил». Он сказал так и начал запихивать в меня еду силой. После этого, как я только показывал признаки грусти, меня силой заставляли есть. И я понял, что так я могу помереть, так что я перестал горевать. То, что сказал брат Разараза, правда. И кроме того, у мамы уже снова был животик. Живучесть гоблинов поражает. Так родилась моя младшая сестренка. Тогда я и поклялся защищать ее. Разараза стал главным воином деревни. Он стал высоким гоблином, следующей эволюцией хоб-гоблина. И его показатели выросли настолько, что даже сравнивать с остальными гоблинами стало смешно. Мои старшие братья гордятся этим. Все братья хотят стать такими же, как и брат Разараза. Но поскольку у меня есть способность создания оружия, у меня немного другое положение. Даже несмотря на то, что я еще молод и не могу ходить на охоту, я стал незаменимым в деревне. Охота опасна. Но если я не пойду на охоту, то не смогу поднять уровень, и моя жизнь быстро закончится без эволюции. И хотя деревня не может себе позволить меня потерять, но они должны позволить мне охотиться. Из-за этого старейшины спорят. В любом случае, это дело далекого будущего, когда я смогу пойти на охоту. Так что думаю, к тому времени они что-то решат. Наверное, мне выделят охрану из лучших воинов деревни. Хотелось бы, чтобы брат Разараза меня охранял. Если это будет возможно, конечно. Я дал имя созданному мечу. Имя Коготь. Меч, получив имя, на мгновение засветился. Я попробовал провести его оценку снова. Коготь. Атака 116. Прочность 1199. Меч с именем, созданный способностью. Атака поднялась на 20, а прочность на 100. Это эффект способности именования. Поскольку я давал имена всему оружию, которое создавал, то в какой-то момент получил эту способность. Дача имени поднимает показатели названного. В данный момент уровень способности 2. Показатели оружия после получения имени растут. Вообще-то способность действует не только на оружие. Если я дам имя чему-либо живому, то и его показатели вырастут. Даже если у него ранее было имя, то оно просто будет переписано на новое. Но среди гоблинов деревни никто не позволил мне изменить их имя. Для гоблина имя священно. Даже если они и понимают, что сменив имя станут сильнее. Но все равно, никто из них поменять имя не соглашается. Я уважаю их решение. Капитан, я прикончил гоблина. Понятно, как потери. Нулевые, хотя и было опасно. В последнее время у них появилось хорошее оружие. У гоблинов что, кузнец завелся? Нереально, это же гоблины, верно? Но если такое есть, надо его приручить. С помощью способности капитана. Тогда мы, находясь в такой глуши, сможем обзавестись оружием получше. Точно. Вот только не стоит позволять гоблинам расширять сферу своего обитания. Прими меры. Так точно.